«Это ловушка», — сказал Кудрат, — «я чую». «Как только вы выйдете из ущелья, вам покажется, что вы в красивой местности, но там стоит замок». «Я буду возле тебя», — предупредил Кудрат. «Если это обернется западней, я сверну тебе шею». Гоблин пожал плечами. «Пожимаешь плечами? Может, тебе нравится ходить со свернутой шеей?» Снупи раздраженно сунул перо в чернильницу. На пергаменте появилась клякса. «Мне трудно понять, — сказал Дункан, — почему ты сначала сказал, что нарисуешь карту, а потом решил идти с нами? Зачем тогда карта? Сказал бы сразу, что пойдешь с нами и покажешь дорогу». «Сначала я не собирался идти с вами, а просто подумал о карте. А когда зашла речь о моей искренности, я решил, что должен пойти с вами, потому что иначе вы мне не поверите». «Мы спрашивали о правде. О доверии речи не было», — сказал Конрад. «Одного без другого не бывает». «Ладно, давай дальше. Ты сказал, что там замок». «Очень древний замок, заплесневелый, все шатается и вот-вот рассыплется. Предупреждаю, лучше обойдите его, не подходите близко и ни в коем случае не входите, это тоже зло. Не зло разрушителей, другого рода». «Выкиньте это из головы», — вмешался отшельник. «Он выдаст нас убийцам или кому похуже, ему нельзя верить». Снупи закончил. «Запомните это. Я сказал все, что мог. Я пытался помочь. Если вы пойдете завтра утром, то найдете меня здесь». Он соскочил со стола и вышел. Из церкви доносилось тихое посапывание Дэниела и перестук его копыт. В предел вошел Тайни, осторожно и быстро ступая, подошел к Конраду и дружески прислонился к нему. «Ну?» — спросил Эндрю. «Не знаю», — ответил Дункан. «Надо подумать. Что-то надо делать. Не оставаться же нам здесь». Он обернулся к Конраду. «Я удивляюсь тебе. Я думал, что ты первый поверишь ему. Дома ты много общался с маленьким народом. Ходил по лесам, и маленький народ приходил поговорить с тобой. Мне показалось, что у тебя с ними было взаимопонимание. Ты сам на днях огорчался, что мы не видим их здесь, и боялся, что разрушители выгнали их». «Это правда. У меня много друзей среди них, и в этом гоблине мы можем быть полностью уверены». «И потому ты обещал свернуть ему шею, если мы по его вине попадем в беду?» «Это образное выражение. Он наверняка меня понял». «Ну так что же ты думаешь?» «Я думаю, милорд, что мы можем ему верить. Я просто хотел, чтобы он понял. Тут дело серьезное, не игрушки. Маленький народ, хотя и приятный, любит шутки шутить даже с друзьями. Я хотел быть уверенным, что тут ничего такого не будет». «В такой ситуации он не станет разыгрывать глупые шутки?» «Ошибаетесь», — сказал Эндрю. «Они всегда шутят, иной раз злобно. Во всяком случае, я с него глаз не спущу, коли Конрад не свернет ему шею. Я, если понадобится, вышибу из него мозги своим посохом».